хороший вид, не правда ли? Я коммерческий человек, но природу люблю. Пауза. И опять-таки нарушил ее хозяин. Дмитрий Владимирович, с первого же знакомства я почувствовал к вам большую симпатию. Я искренне желаю вам всего хорошего. Мне мелькнула одна мысль. Вы позволите говорить откровенно? Говорите. Я только что предлагал вам пост с министерским жалованием. Предлагал и предлагаю, но мне кажется, это все же не то. Я позволю себе, заранее принеся мое извинение, коснуться одного щекотливого вопроса. Вы на меня не обидитесь? Нисколько. Вы желаете коснуться того, что всем и вся известно, о чем все успели забыть, и прежде всего я сам? Ободренный этим, Юнгшиллер продолжал уже смелее. Хотя вы пострадали невинно, сделались жертвой всяких там чужих авантюр, в чем я нисколько не сомневаюсь, но все же, смею думать, для вас было бы самое лучшее, как бы это сказать, депеизироваться. Именно это слово «депеизироваться». В другой стране, вдали от этого гнилого Петербурга, вы чувствовали бы себя... Вы меня понимаете? Вы хотите мне предложить место в одном из ваших заграничных торговых домов? Да, то есть, как вам сказать, не совсем. Я могу продолжать? Сделайте ваше одолжение. Только нельзя ли короче? Видите, Дмитрий Владимирович, вы, по вашему, так сказать, метье, военный, и к тому же еще с академическим образованием, вы могли бы начать вашу карьеру опять заново и достигнуть высокого положения. Где? А вот где. Юнгшиллер глотнул воздуха. И будь что будет, я имею основания. У меня есть косвенные данные, если хотите, даже прямые, что вас охотно приняли бы на службу в австрийский генеральный штаб с чином полковника, как бывшего ротмистра гвардии. Немного побледнев, немного испугавшись, хозяин ждал ответа. Загорский ответил не сразу. Он стоял непроницаемый, замкнутый, и только белые красивые пальцы его вздрагивали, сжимая чугунную решетку балкона. Глава 12. Дом свиданий. Мадам Карнац, открывая свое заведение вместе с черномазом Антонелли, решила, раз это будет институт красоты, то ограничиваться только массажем, парфюмерной торговлей и смягчением кожи, по меньшей мере, было бы глупо. Седух укрепил ее в этом благом решении. Разглаживая бакенбарды, чуточку заикаясь, молвил: «Да, а там, где красота, должны быть стрелы Амура». Амура, да, и вообще гнездышко любви. Любви, да, и выгодно. Вот на Волынкином переулке француженка отставная мамзель. Да, отставная, за бутылку шампанского 30 рублей лупит. Лупит, да. А ви почему знает? Ви там биль? Ви там развратничаль? Негодяй! «Эмбесиль!» — накинулась Карнац в ревнивом гневе на своего сожителя. «И не думал. Вот еще. Чего я там не видел?» «Не видел, да. Вообще, говорят, негодяй, я вас презирай!» Эта семейная размолвочка нисколько не помешала им дружно вместе взяться, чтобы создать конкуренцию в Волынкину переулку. Альфонсинка затмила крашеную, трепанную француженку. Настолько затмила, что посрамленная соперница до крови кусала губы желтыми вставными зубами. Первой ласточкой, вернее, первым общипанным цыпленком, был невзрачный маленький старичок, сановный любитель крупных женщин. «Мадам Карнац, мне нужен массаж». «Массаж!» «Понимаю, экселленс. У меня есть шведка. Это креатит с Эрмитажной мюзе, а не женщин. За всем ваш вкус». «А вы почем знаете мой вкус?» «О, экселленс, мадам Карнац все знает. Знает маленький шалость такого большой человек, как экселленс». Через неделю Альфонсинка, на чем свет разносила сановного старичка. «Это разбой! Это чистый бригандаж! Он брал мой Эльза на содержание, и теперь я безопытная массажистка. Что скажет мадам Айзенштадт, которой привыкли массироваться через Эльзу? Что скажет вся моя клиентель? Бригандаж на большой дороге!» Альфонсинка обслуживала самую пеструю, самую разнообразную клиентель. Является крупный финансист, крупный теперь. Несколько лет назад паршивенький биржевой заяц в жеванной визитке, в заношенном белье, слипнущем к потной шее грязным воротничком, он метался, как угорелый, под величественным портиком античной колоннады у биржевого моста. Несколько лет назад. А теперь он богат, директор банка и живет в свое удовольствие. Но темное, унизительное, физически нечистоплотное прошлое все еще цепляется за финансиста, и никакими духами, эссенциями не заглушить подлого запаха. И вот он во всеоружии туго набитого бумажника бомбардирует Альфонсинку. «Послушайте, мадам Карнац, я хочу иметь, ну, как это говорится, ну, знакомство, что ли, с какой-нибудь титулованной дамой. Мне все равно, красивая или некрасивая она, толстая или худая, как щепка, лишь бы она была княгиня или графиня. Сколько будет стоить, я заплачу». Иногда Альфа...